Шведов поступил так вовсе не потому, что он законченный альтруист и душка. Разумеется, он очень хотел бы наложить лапу на такую симпатичную упаковку зеленых. По этому поводу мы имели долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого расставили все точки над «и». Я настаивал, чтобы полковник забрал деньги и взвалил на свои плечи заботу о моей дальнейшей судьбе и организацию мероприятий по моему плану. Сами понимаете, было бы весьма недурственно заполучить в патроны мастера оперативных комбинаций и одномоментно использовать для своих целей слаженную команду, которая к тебе уже притерлась и стала неотъемлемой частью твоего существования. Ничего не надо искать и выдумывать. Это, как мне представлялось, был самый оптимальный вариант для осуществления моего плана. У Шведова, однако, на этот счет было свое мнение. Дабы исключить какие-то недомолвки и обиды из-за несбывшихся надежд, полковник сразу заявил, что участвовать в моих сомнительных авантюрах не собирается. «Я буду очень рад, если ты останешься со мной. Но то, что ты там себе напридумывал, это газоват с целым народом. Это жуткий идиотизм. Я не желаю иметь к этому никакого касательства. А потому вот что. Если не одумаешься, лучше тебе меня оставить. Вот поработаешь на меня, забирай свои взрывоопасные баксы и катись, куда душа пожелает. Для своего дела я деньги всегда заработаю». Вот таким образом. Теперь я имел представление, каким макаром полковник зарабатывает деньги. Ну, разумеется, так масштабно, на 4 арбуза, он до сих пор не затевался. Обстоятельства и отсутствие всесторонне подготовленной команды не позволяли. Но наверняка что-то в том же духе, только попроще, уже имело место. Иначе откуда дровишки? Дом, машины, ратные прибамбасы, регулярные выплаты агентам, связь. Ну, не из фонда же пострадавших от экологических катастроф. Система охраны в усадьбе парапета была организована не хуже, чем на государственном объекте нулевой категории. Помимо колец ягозы поверх высоченного забора тянулись в 7 рядов струны емкостной системы обнаружения, а через каждые 8 метров были наварены железные прутья, на которых красовались телекамеры. Пульт с мониторами располагался в небольшой сторожке у ворот, находящийся там денно и ночно охранник мог обозревать каждый квадратный метр прилегающей к усадьбе территории. Если приплюсовать сюда мощные решетки на окнах особняка, пуленепробиваемый Линкольн и 8 телохранителей, безотлучно торчавших при персоне, можно сделать закономерный вывод. Под старость лет вор вдруг ни с того ни с сего начал очень серьезно беспокоиться о собственной безопасности. Покопавшись в своих кладезях информации, полковник Шведов очень скоро обнаружил причины этого беспокойства и гармонично вплел их в встроенную систему козней. Чуть позже эти нюансы безотказно и четко сработают, но это будет на очередном этапе операции. А пока вернемся к нашим баранам. Вернее, цельным металлическим воротам усадьбы парапета, выкрашенным в салатный цвет. Глянув на эти ворота, я моментально прокрутил в уме возможные варианты штурма усадьбы. Если бы не лялька, вполне могло случиться так, что в эту самую секунду к воротам семенил бы клоп с пластитом, а на правом и левом фланге готовились к операции с мухами для стрельбы с колена, первые номера штурмовых групп. Я очень сильно сомневаюсь, что на курсах телохранителей парней парапета обучали оборонять жилые здания в условиях уличных боев. А потому мы элементарно раскатали бы эту твердыню на три счета. Это гарантированно. Правда, было бы немного шумновато, но зато с меньшим процентом риска, нежели в первом варианте с псевдолялькой. Подъехав к воротам, я трижды коротко посигналил. Несмотря на то, что сторож ее прекрасно видел, лялька всегда, возвращаясь, нетерпеливо давила на сигнал. Камера, расположенная на заборе слева от калитки, чуть-чуть повернулась ко мне. Спустя пару секунд тяжелые ворота медленно расползлись в разные стороны. Заезжая во двор, я краем глаза зафиксировал, что в конце улицы появился «Опель» с напарниками. Порядок. Работаем по графику. Как только Лялькина машина оказалась в усадьбе, створки ворот почти неслышно встали на место. Я быстро осмотрелся и с облегчением констатировал, что во дворе, кроме охранника, никого не было. Выбравшись из машины, я одернул куртку, как это делают женщины, и танцующей походкой направился к небольшой кирпичной сторожке, расположенной у ворот. За огромным во всю стену окном можно было рассмотреть крепкого парня в вязаном свитере, сидящего за экранным пультом. На расстоянии вытянутой руки от охранника стояла аккуратная индивидуальная пирамида, в которой покоился АКМС с присоединенным магазином. Вон как у вас тут. Порядок, порядок. Стоп, стоп, а вот это не порядок. Парень во все глаза пялился на меня, медленно втягивая голову в плечи, и растерянно улыбался. Его улыбка и поведение меня насторожили. Значит, я что-то делаю не так. Или лялька никогда не заходит в сторожку, или я неправильно иду, или задница худовата, как справедливо заметил Джо. Когда я приблизился к сторожке на 3 метра, сзади вдруг раздался голос. — Что, радость моя, не работается сегодня, а? Чуть не подпрыгнув от неожиданности, я замер, как вкопанный. — Влип! — суматошно подумал я. Медленно обернувшись, я потупил взор и тихо выдохнул. Ко мне от крыльца дома шел парапет. Хорошие у шведов фотоснимки, сработаны на совесть. Опыт, его не пропьешь. Бор имел весьма заурядную внешность, совсем как я. Неприметный, незапоминающийся, серый. Так говорят про субъектов аналогичного типа. Если бы накануне я менее внимательно изучил его фоторожу, сейчас наверняка терялся бы в догадках, он это или кто-то из окружения. «Куражу нет, да?» — фиксанул 3 золотыми коронками вор, благодушно улыбаясь и разминая сигарету. «А вот у меня сегодня все получается. Кстати, ты что в сторожке забыла?» Я почувствовал, что, несмотря на весьма прохладную погоду, меня моментально бросило в жар. Имела место серьезная неувязочка. Малейшая ошибка с моей стороны была чревата провалом задуманной операции. Мне надо было вырубить сторожа, обнаружить где-то на пульте нужную кнопку и впустить бойцов. После этого я должен был стать заложником. Вернее, заложницей. А сейчас...